верно? Подхватил эксперт глубинной стадии. Эта девушка прекрасно знает о нашей силе. Тот факт, что она избегала сражения с нами, означает, что тот парень с ней не очень силен. Му Бицун угрюмо приказала: сначала отправьте сообщение нашим. Попросите их сделать все возможное, чтобы заблокировать ее и не дать ей воссоединиться с Юэ Инси. Принято. Спустя несколько часов огненная птица остановилась на метеоре средних размеров. В этот момент их уже никто не преследовал. Цай Юньси прыгнула на череп огненной птицы и засунула несколько красных камней, которые, казалось, содержали энергию пламени птицы в клюв. Камни падали по шее, приземляясь в желудок. Камни зашипели, а клочья огненной энергии начали подниматься из живота птицы и распространяться по ее костям, наполняя тело энергией пламени. На метеоре была печать нашей секты, объяснила Цай Юньси. Я могу обнаружить их с помощью специального инструмента. Великий старейшина оставил несколько из по пути, чтобы я могла узнать через них его местонахождение. Я должна найти эти печати, притом в определенном порядке, чтобы следовать по ним до самого великого старейшины. Держу пари, великий старейшина не ожидал, что люди из секты Горы Блаженства также придут в этот регион. В противном случае он был бы гораздо осторожнее. Судя по всему, эта сучка нашла печать, устроила ловушку и ждала, пока я подойду. Она уже сталкивалась с моей огненной птицей. Она знает, что она никогда не сможет поймать меня, если не будет использовать ловушки. Пока она объяснила, Цай Юньси продолжала кормить огненную птицу материалами, которые содержали энергию пламени. Нитянь мог сказать, что, так как его напоминание помогло им избежать опасности, девушка несколько изменила свое отношение к нему. Но проблема в другом, сказала Цай Юньси. Поскольку мы не можем получить печать, я не смогу следовать по следу, оставленному великим старейшиной, поэтому я не смогу найти следующую печать. Без них мы не сможем встретиться с ним. В этом регионе должны быть другие ученики секты Горы Блаженства. Они определенно не отказались от преследования. Мы все время будем в опасности, прежде чем мы встретимся с великим старцем. Если секта Горы Блаженства пошлет за нами одного из своих экспертов в стадии домена пустоты, тогда она была хорошо осведомлена, что ее огненная птица позволит ей обогнать экспертов почти всех воинов, но только ниже стадии домена пустоты. Проблема в том, пошлет ли секта Горы Блаженства за ней эксперта стадии домена пустоты. Она была самым ценным учеником секты Божественного Пламени. Ее статус в секте Божественного Пламени был равен статусу Му Бицун в секте Горы Блаженства. Если бы она была убита, секте Божественного Пламени было бы очень трудно найти кого-то еще, кто был бы достаточно силен, чтобы стать их будущим лидером. Глава секты Божественного Пламени уже потерял своего сына. Если с ней что-нибудь случится, секта Божественного Пламени потеряет много сил на тренировку нового наследника. Без этих печатей у нас не будет никаких указаний. Нитянь задумался на несколько секунд, прежде чем добавить: «Дай мне посмотреть, смогу ли я что-нибудь найти». Он призвал духовную жемчужину из своего кольца и послал в нее пучок сознания души. Мгновение спустя его глаза загорелись. Глава 706. Властелин всех миров. Глава 706. Как только Нитянь послал клочок сознания души в духовную жемчужину, чтобы изучить звездную карту внутри нее, он пришел к некоторым открытиям. Еще когда он был в секретной комнате под сектой пламенного божества, могущественные развоплощенные души вылетели из котла и оказались в том же месте на этой звездной карте. Это было то же самое место, что и четвертый набор координат, заданных в крупномасштабном портале телепортации во дворце, который был оставлен в измерении раскола пустоты древним дворцом фрагментарных звезд. Это был регион, где сейчас был Нитянь. Весь этот регион был запечатан на десятки тысяч лет. До недавнего времени ни один звездолет не мог проплыть через него. Как только его осознание души вошло в область звездной карты, область, казалось, увеличилась во много раз. Светлые пятна, которые были разбросаны по карте, превратились в крупные скопления света. Он знал, что каждое сияющее пятно представляло собой живое измерение, в то время как темные, мертвые измерения. Однако, когда карта была увеличена, он обнаружил, что есть также большое количество таинственных пятен света, которые не были ни ярко сияющими, ни полностью темными. Могущественные развоплощенные души теперь были собраны в одном из подобных пятен. Нитянь подозревал, что должно быть что-то особенное в этом месте. Затем он внезапно обнаружил пятно, которое было уникально ярким. Он осмотрел его с осознанием души и почувствовал, что чрезвычайно яркое пятно, казалось, представляло его самого. Чтобы проверить свои предположения, он попросил Ца Юньси снова активировать огненную птицу. Стоя на летящей птице, он обнаружил, что чрезвычайно яркое пятно действительно движется в том же направлении, что и он. Именно тогда он понял, что у него есть собственная отметка на звездной карте. Тем не менее, его метка была теперь очень далеко от таинственного места, где собирались эти могущественные развоплощенные души. Трудно сказать, связано ли это место с древним дворцом фрагментарных звезд. Он также узнал, что Юэ Юньси, судя по всему, прямо сейчас изучал другое место. Однако в этом месте должно было быть что-то особенное. Когда ход его мыслей дошел до этого момента, перед ним встала дилемма. Ца Юньси сделала, как ее просили, и некоторое время управлял огненной птицей, прежде чем заметила, что Нитянь, казалось, был потерян в своих мыслях. Поэтому она остановила огненную птицу и посмотрела на него с растерянным выражением лица. Через некоторое время у нее, наконец, закончилось терпение, и она спросила: «Ты что-нибудь нашел?» Нитянь вырвался из своих мыслей и сказал: «Да, я нашел место, где должно быть что-то особенное. Дело в том, что, кажется, это не то место, где твой великий старейшина и остальные. На самом деле, это место, кажется, в противоположном направлении. Если мы пойдем туда, мы окажемся еще дальше от людей из твоей секты. Ты бывал там раньше?» — с удивлением спросила Ца Юньси. «Нет». «Тогда откуда ты узнал об этом месте, и почему ты думаешь, что там есть что-то особенное?» «Я получил эту духовную жемчужину из древнего звездолета фантомов в домене падающих звезд. Внутри огромная звездная карта. Это место отмечено на карте. Похоже, она сделана фантомами. С помощью карты я смогу показать тебе это место». Ца Юньси казалась удивленной его ответом. «Великий старейшина попросил тебя прийти сюда из-за твоей звездной карты?» — спросила она. Нитянь покачал головой. «Нет, я так не думаю. Причина, по которой Юэ Юньси попросил его прийти сюда, заключалась в том, что он был преемником древнего дворца фрагментарных звезд. Юэ Юньси, должно быть, неоднократно просил Нитяня прийти лишь потому, что они обнаружили нечто, связанное с древним дворцом фрагментарных звезд». Нахмурив брови, Цань Юньси некоторое время размышляла в тишине, прежде чем решительно сказать: «Показывай путь». Нитянь удивленно спросил: «Ты действительно хочешь пойти?» Ца Юньси вздохнула. «Да, похоже, что мы пока не сможем встретиться с великим старейшиной. Люди из секты Горы Блаженства все еще ищут меня. Эта сука нашла нашу печать, которая позволит им найти следующие печати, двигаясь по пути к великому старейшине. Поскольку я не могу получить эти печати, нам не удастся найти великого старейшину и остальных. Так что вместо того, чтобы бродить вокруг да около, мы могли бы попытать счастья, отправившись в то место, о котором ты говоришь. Возможно, мы найдем там что-нибудь ценное». Нитянь ненадолго задумался, прежде чем отказаться от идеи найти Юэ Юньси. «Хорошо», — сказал он, — «давай сделаем это. Надеюсь, мы больше не встретимся с людьми из секты Горы Блаженства. Даже если мы встретимся с ними, до тех пор, пока они не пошлют экспертов стадии домена пустоты, мы все еще сможем легко убежать от них с помощью моей огненной птицы», — сказала Ца Юньси высокомерным тоном. С этими словами они направились в нужном направлении. Нитянь доставал и время от времени проверял духовную жемчужину, чтобы давать Ца Юньси указания. Огненная птица постепенно улетела из региона, где бродили ученики секты Горы Блаженства. Стоя на призматическом метеоре, эксперт позднего этапа глубинной стадии по имени Фэн Лу сказал с мрачным лицом: «Святая дочь, мы не можем найти эту девушку. Она не пошла за второй печатью. Наши люди провели тщательный обыск местности, через которую она должна была пройти, чтобы встретиться с основными силами секты Божественного Пламени, но ничего не нашли». Глядя на метеоры различных размеров, которые заполнили ее поле зрения, Му Бицун сказала: «Понятно. Так как она не получила первую печать, она не знала, где найти вторую, или где сейчас находится великий старейшина. Связь между ней и Юэ Юньси теперь полностью оборвана. Весь этот регион заполнен плавающими метеоритами. Ее огненная птица слишком быстро для нас, и у нас недостаточно людей. Если мы не знаем, куда она направляется, попытка найти ее будет похожа на попытку найти иголку в стоге сена». С разочарованным выражением лица, Фэн Лу сказал, талант этой девушки к культивированию является единственным в своем роде. Она так молода, но уже вошла на средний этап мировой стадии. Судя по всему, через 100 лет она уже окажется на стадии измерения души. Если мы позволим ей вернуться в домен небесных границ живой, однажды она определенно превратится в нашего врага номер один. Наша секта давно враждует с сектой божественного пламени. Боюсь, вражда между нами может длиться 1000 лет. Му Бицун спокойно ответила. Ты думаешь, что я боюсь ее? Фэн Лу смущенно улыбнулся и спросил. Так что же нам тогда делать, святая дочь? Пока не обращайте на нее внимания, спокойно сказала Му Бицун. Мы должны встретиться с нашими основными силами как можно скорее. Так как мы получили известие об изменениях в этом регионе, другие секты тоже могут прибыть сюда. Они также могут послать людей исследовать этот регион. У нас будут большие неприятности, если мы столкнемся с главной силой другой враждебной секты. Принято. Время летело. Прошло 3 месяца. За это время огненная птица двигалась на полной скорости день и ночь под руководством Нитяня. Время от времени он осматривал свое окружение сознанием души, но не находил никаких признаков жизни. Казалось, что эта область, которая была запечатана, кто знает, как долго, уже забыта другими расами, и они не натыкались ни на какие ценные духовные материалы или травы. Каждый из 1000 метеоритов, мимо которых они проходили, был лишен чего-либо ценного. В течение этих 3 месяцев Нитянь практиковал культивирование, когда не давал указания Ца Юньси. Его духовное ядро, которое он сформировал после вхождения на мировую стадию, было наделено богатой духовной энергией. Время от времени он также наблюдал свои вихри звездной, древесной и огненной энергии. После его недавнего прорыва эти 3 вихря теперь могли удерживать больше энергии, чем раньше. Даже при том, что у него здесь не было никакой духовной ци, звезды в бескрайней звездной реке непрерывно высвобождали звездную энергию. Цветок 9 звезд, укоренившийся на дне его вихря звездной энергии, продолжал поглощать звездную энергию и рос незаметно для него. «Как далеко отсюда это место?» – спросила Ца Юньси. «Мы близко», – ответил Нитянь. «Мы будем там через месяц. Надеюсь, мы найдем там что-нибудь ценное. В противном случае нам придется вернуться тем же путем, которым мы добрались туда», — сказала Ца Юньси, ее брови нахмурились. Во время путешествия она нарисовала карту с помощью специального инструмента. Если они ничего не найдут в месте, о котором говорил Нитянь, ее план будет заключаться в возвращении к секретному порталу, созданному кланом Лей. Затем, она вернется в домен небесных границ через него после нескольких переходов. Они снова замолчали. Несколько дней спустя они вдруг увидели древний звездолет, который сиял золотым светом в месте, где находилось огромное количество метеоров. Древний звездолет был сильно поврежден и он застрял между несколькими большими метеорами. Заметив его издалека, Ца Юньси поспешно остановила свою огненную птицу и сказала Нитяню: «Просканируй местности, посмотри, есть ли там люди». Глава 707. Властелин всех миров. Глава 707. Глаза сузились, Нитянь высвободил свое осознание души и ауру плоти, и вскоре дал ей ответ. «Я не могу чувствовать колебания души или ауры жизни. Я не думаю, что там есть люди, готовые устроить нам засаду». Ца Юньси кивнула. «Хорошо». Она успокоилась и направила огненную птицу к древнему звездолету, который сиял золотым светом. Древний звездолет, который, казалось, был выкован из чистого золота, был сильно поврежден и он застрял между несколькими большими метеорами. Когда птица пламени подлетела ближе, Нитянь осмотрел ее с пристальным вниманием и обнаружил, что она была покрыта множеством царапин. Они, казалось, были вызваны чрезвычайно большими острыми крюками. Некоторые даже раскололи твердую внешность корабля. Этот древний звездолет неизвестного происхождения, кажется, был атакован какими-то огромными зверями. Задыхаясь от удивления, Ца Юньси сказала: «Золотой обсидиан – основной материал, который использовался для создания этого древнего звездолета. Золотой обсидиан является духовным материалом 7-го уровня премиум-класса и он имеет большую ценность. Трудно поверить, что этот древний звездолет почти полностью сделан из золотого обсидиана». Выражение лица Нитяня мелькнуло. Духовные материалы 7-го уровня премиум-класса. Он хорошо знал, что даже духовные материалы премиум-класса трудно было найти в домене падающих звезд, не говоря уже о духовных материалах седьмого уровня, обладающих премиум-классом. Духовные материалы на этом уровне могут быть использованы для создания духовных инструментов премиум-класса или даже класса связующих душ. Поскольку владелец этого древнего звездолета выковал его с таким большим количеством золотого обсидиана, это указывало на то, что он или она, должно быть, пришли из очень мощной фракции. Ни одна секта в домене небесных границ не сможет создать древний звездолет из духовных материалов премиум-класса седьмого уровня. Они используют более простые материалы. Материалы премиум-класса будут использоваться только для изготовления важнейших частей звездолета. С этими словами Цай Юньси направила огненную птицу к сверкающему древнему звездолету. Затем она предложила им разделиться, чтобы осмотреть его. Нитянь согласился, и они полетели в разных направлениях, чтобы исследовать древний звездолет, вместе с его окружением. Через несколько минут они встретились у огненной птицы. Брови нахмурились, Цай Юньси сказала: «Ядро звездолета было уничтожено, мы не можем исправить его. Кроме того, я не нашла поблизости ни единого трупа». Нитянь вмешался: «Да, я тоже. Если этот древний звездолет действительно был сбит какими-то огромными зверями, то могли ли звери также съесть останки тех, кто умер на корабле?» Цай Юньси кивнула: «Именно об этом я и думаю». После минуты молчания она добавила: «Этот древний звездолет принадлежал секте Золотых Просторов». Нитянь опешил: «Что? Откуда ты знаешь? Это секта из вашего домена?» Цай Юньси покачала головой: «Нет, я только читал об этом в древних записях. Несмотря на то, что они не из нашего домена, их члены приходили в наш домен ранее. Согласно тому, что я читала, они прибыли из домена, который был гораздо более могущественным, чем домен небесных границ. Только у таких могущественных сект, как они, есть ресурсы для создания древних звездолетов из чистого золотого обсидиана. Жаль, что мы не можем разобрать этот древний звездолет и забрать его. В противном случае, только эти части могли бы быть проданы по хорошей цене в пределах домена небесных границ. Древний звездолет был слишком велик для любого кольца. В то же время древний звездолет был выкован из золотого обсидиана, который был в разы прочнее стали. Отделить золотой обсидиан было бы чрезвычайно трудно». Глядя на сломанный звездолет, Нитянь и Цай Юньси оба имели неприятное чувство, что они оказались стоящими перед горой сокровищ, но были не в состоянии забрать их. «Так как мы не можем отремонтировать его или забрать золотой обсидиан, мы просто оставим его здесь, верно?» — спросил Нитянь. Цай Юньси выглядела довольно удрученной, когда она сказала: «Да, боюсь, у нас нет выбора. Кто бы мог подумать, что мы пошли на многое, чтобы найти такое великое сокровище, но мы не можем его забрать. Вот это удача». Когда она разочарованно вздохнула и приготовилась активировать свою огненную птицу, свет вспыхнул в ее глазах. «Прыгай на борт, сейчас же». Нитянь сделал, как ему сказали, и прыгнул на огненную птицу. После краткого осмотра окружения выражение его лица также изменилось. «Люди идут. Те, кто приходил, не пытались скрыть свои душевные колебания, так что они оба могли чувствовать их присутствие с большой ясностью. Казалось, в этой группе было около сотни людей, и они приближались к ним со всех сторон». Громкий и взволнованный голос эхом раздался из-за ближайшего метеора: «Мы здесь, наконец-то нашли». Затем многочисленные духовные инструменты полета, которые сияли золотым светом, вылетали один за другим. Появились новые духовные инструменты, которые быстро приближались с других направлений, как потоки золотого света. Секта Золотого Камня. Цай Юньси многозначительно улыбнулась и, казалось, больше не хотела уходить. Нитянь посмотрел на нее и понял, что происходит. «Они из вашего домена?» — спросил он. «Да, секта Золотого Камня — это только одна из подчиненных фракций секты Трех Мечей. Их самый мощный эксперт находится только на раннем этапе стадии домена пустоты. Кроме того, этот человек круглый год занят культивированием. Он не может быть здесь сам». Цай Юньси казалась довольно спокойной перед лицом секты Золотого Камня. Она считалась будущей главой секты Божественного Пламени, а эта секта, в свою очередь, считалась одной из восьми сильнейших фракций, так же как и секта Трех Мечей. Секта Золотого Камня, однако, была лишь подчиненной фракцией секты Трех Мечей. Одним словом, эта секта была равна клану Лей. Она, казалось, была убеждена, что их единственный эксперт раннего этапа стадии домена пустоты не появится в этом месте, поэтому она не казалась обеспокоенной. Через несколько мгновений многочисленные духовные инструменты полета, которые сияли ярким золотым светом, прибыли и окружили древний звездолет. Эксперт среднего этапа стадии измерения души из секты Золотого Камня был одет в золотые доспехи. Под его внушающей благоговение внешностью, его глаза сияли светом жадности. Он дико рассмеялся и крикнул: «Мы наконец-то нашли этот древний звездолет, оставленный сектой Золотых Просторов». Месяцы кропотливых поисков не пропали даром. Стоя на других духовных инструментах полета, сотни других воинов секты Золотого Камня, казалось, были в приподнятом настроении, услышав его слова. Сотни лет назад секта Золотого Камня случайно приобрела особый предмет, который оказался частью древнего звездолета секты Золотых Просторов. Впоследствии секта Золотого Камня с помощью этого предмета просканировала каждую область в домене небесных границ, но ничего не нашла. Тем не менее, около 100 лет назад, могущественный эксперт секты Золотого Камня случайно обнаружил, что предмет в его руках показал изменения, когда он проходил мимо этого запретного региона. С тех пор он был убежден, что древний звездолет секты Золотых Просторов потерпел крушение и остался в этом регионе. Вначале, исследовательские команды из секты Золотого Камня не осмелились сделать каких-либо серьезных шагов, а только исследовали самые отдаленные районы региона. Но позже они обнаружили, что этот регион претерпел изменения, и они смогли войти в него. Поэтому секта Золотого Камня послала почти всех своих самых могущественных экспертов на поиски древнего звездолета. Тем не менее, секта Золотого Камня и секта Золотых Просторов на самом деле не имели ничего общего друг с другом. Они просто практиковали заклинания одного и того же свойства. Вот почему они не жалели денег, чтобы найти древний звездолет, потерянный сектой Золотых Просторов с того момента, как они узнали о существовании этого заброшенного древнего звездолета. Хаэм. Улыбка застыла на лице громоздкого старика в золотых доспехах, когда он обнаружил Ца Юньси и Нитиня. «Что вы здесь делаете, старейшина Маа?» — холодно спросила Ца Юньси. «Мисс, мисс Ца». Маа Минъюань на мгновение замолчал, прежде чем махнуть своим людям, сигнализируя им держаться и молчать. Многие воины мировой и глубинной стадии из секты Золотого Камня замолчали, увидев огненную птицу, которая была известна всему домену небесных границ. Все они знали, что ее владелец назначен будущим лидером секты Божественного Пламени. Каждый воин Ци в домене небесных границ знал это. Так как Ца Юньси была здесь, вероятно, поблизости были и другие ученики секты Божественного Пламени. Теперь, когда она уже стояла перед древним звездолетом, им будет очень трудно забрать его из рук секты Божественного Пламени. Мао Минъюань, казалось, был на грани слез, когда он сжал руки и поклонился Ца Юньси. «Мисс Ца, мы искали этот древний звездолет секты Золотых Просторов уже сотни лет. Пожалуйста, будьте так добры, оставьте нам его. Мы будем вечно благодарны». «Вы искали его уже сотни лет?» — спросила Ца Юньси. Она казалась заинтригованной. «Так расскажите мне, как вы узнали, что он здесь?» «Мы случайно получили специальный предмет, и этот предмет оказался частью очень древнего звездолета. Мы искали по всему домену небесных границ, но ничего не нашли. Только недавно один из наших старейшин обнаружил это». Мао Минъюань продолжил и кратко объяснил ей суть ситуации. Затем он взмолился: «Юная госпожа, этот древний звездолет сильно поврежден. Вы не сможете починить его или забрать с собой. Вы можете сделать нам одолжение и отдать его нам». Ца Юньси холодно фыркнула: «Я не могу забрать его обратно, но моя секта может». Мао Минъюань сухо улыбнулся и вздохнул: «Ну, может быть, согласитесь отдать его нам? Мы готовы дать что угодно взамен». Ца Юньси гордо смотрела на них, высокомерие заполнило ее лицо. «Это будет зависеть от того, есть ли у вас что-нибудь, что заставит меня передумать». Нитянь внутренне рассмеялся, наблюдая, как она шантажирует тех людей из секты Золотого Камня. Он хорошо знал, что они уже давно потеряли контакт с главной силой секты Божественного Пламени. Если бы эти люди из секты Золотого Камня знали об этом, они, вероятно, не приняли бы такой тон. Они могли бы даже попытаться напасть на них. Однако они этого не сделали. Учитывая высокий статус Ца Юньси, они не знали, что она путешествовала одна. Даже если бы она хотела, секта Божественного Пламени не позволила бы этого. Мао Минъюань боялся секты Божественного Пламени. Он подозревал, что Ца Юньси уже проинформировала секту Божественного Пламени о своих открытиях, и могущественные эксперты из секты Божественного Пламени вскоре соберутся здесь. Если бы это было так, все они умерли бы, если бы осмелились что-то сделать с Ца Юньси. Глава 708. Властелин всех миров. Глава 708. Мао Минъюань горько улыбнулся. Вы перестанете играть со мной, мисс Ца. Как вы могли видеть вещи из моей коллекции? С этими словами он медленно приблизился к разрушенному древнему звездолету и бросил свое кольцо владения Ца Юньси. «Моя коллекция всей жизни находится в этом кольце», — сказал Мао Минъюань. «Можете выбирать». Зная, что убийство Ца Юньси не было вариантом, он мог позволить ей взять все, что она хотела, надеясь, что этого будет достаточно. Ца Юньси сделала хватательное движение в воздухе своей нефритово-белой левой рукой, и кольцо владения полетело в ее ладонь. Затем клочок ее души поплыл в кольцо владения перед ней в течение нескольких секунд, прежде чем ее лицо стало все более холодным. «Не пытайся одурачить меня этим дерьмом», — выпалила она. Она бросила кольцо Мао Минъюаню. Выглядя смущенным, Мао Минъюань слегка поклонился и сказал: «Мы никогда не сможем сравниться с силой и ресурсами с вашей сектой, и я не глава секты. Вполне естественно, что вы не можете найти ничего, что вам нравится в моей коллекции. Я могу еще что-нибудь сделать». Все остальные ученики секты Золотого Камня выглядели довольно разочарованными, когда смотрели на Ца Юньси. Ца Юньси молча размышляла и решила, что ей лучше не тратить слишком много времени на этих людей. Когда ей пришла в голову идея, она сказала: «Так вы говорили, что искали этот регион уже довольно давно, не так ли?» «Мы», — сказал Мао Минъюань. «Да, моя группа обыскивает этот регион уже более полугода». «Так вы пришли сами, или с людьми из секты Трех Мечей?» — спросила Ца Юньси. «Мы пришли сами, но мы столкнулись с людьми из секты Трех Мечей спустя некоторое время». Мао Минъюань не пытался скрыть правду. «Мы также встретили людей из секты Звероводов и людей из клана Чу. Все они, казалось, обнаружили огромный метеор, который был окутан богатой духовной ци. По нашим данным, метеорит, казалось, был куском от крупного измерения. Секта Трех Мечей дала нам данные и призвала нас отправиться туда как можно скорее. Тем не менее, этот древний звездолет – это то, зачем мы пришли, поэтому мы попросили их дать нам немного больше времени. Но они боялись, что секта Звероводов и клан Чу будут сражаться с ними из-за метеора». Ца Юньси была ошеломлена. «Кусок разрушенного измерения?» Мао Минъюань слегка кивнул. «Да, по их словам, бесчисленные метеоры, которые мы сейчас видим, это осколки разрушенных измерений. Большинство из них стало уже совершенно бесполезным. Тем не менее, небольшая их часть все еще покрыта духовной ци, поэтому в них могут быть найдены ценные ресурсы. Огромный метеор был обнаружен сектой Трех Мечей, но секта Звероводов и клан Чу также обнаружили его, и теперь они вызвали подкрепление». Ца Юньси заинтригованно спросила: «Где именно этот метеор?» Мао Минъюань подошел к ней и достал грубо сделанную звездную карту на куске кожи. Указывая на нее, он сказал: «Это та область, но мы никогда не были там сами». Пока Ца Юньси изучала карту с пристальным вниманием, Нитянь также посмотрел на нее. С первого взгляда на нее его глаза расширились. Место, на которое указывал Мао Минъюань, было ничем иным, как местом, куда они направлялись. Посмотрев некоторое время, Ца Юньси вырвала карту из рук Мао Минъюаня и сказала: «Хорошо, теперь эта карта моя. Ты довольно хитер, да, хранишь единственную ценную вещь вне кольца». Смущенно улыбнувшись, Мао Минъюань сказал: «Это не так ценно». Ца Юньси холодно фыркнула: «Это гораздо ценнее, чем дерьмо в твоем кольце владения». С этими словами она бросила последний взгляд на древний звездолет позади нее и улетела на своей огненной птице с Нитянем. После того, как они ушли достаточно далеко, Нитянь спокойно сказал: «Место, которое тот человек указал тебе, это место, куда я тебя веду». Выражение лица Ца Юньси замелькало, когда она спросила: «Что, ты уверен?» Нитянь кивнул: «Да». Ца Юньси казалась удивленной, когда она сказала: «Ты удивительно находчив. Если ты знаешь, что это особенное место, ты знаешь, что делает его особенным». Нитянь покачал головой. Ца Юньси, казалось, что-то беспокоило, когда она сказала: «Секта Трех Мечей, секта Звероводов и клан Чу все придавали такое значение этому месту. Там наверняка должны быть свои секреты. Мы оставались мирными с этими тремя фракциями в течение последних трех лет, но если мы уйдем, Нитянь также обдумал этот вопрос. У него был долгий разговор с Юэйнси из секты Божественного Пламени. От него он узнал о 5 главных сектах и 3 главных кланах в домене небесных границ. 5 крупных сект представляли собой секту Чистого Неба, секту Звероводов, секту Божественного Пламени, секту 3 мечей и секту Горы Блаженства. 3 главными кланами были клан Чу, клан Цзянь и клан Гуань. Каждая из этих 8 крупных держав имела эксперта на позднем этапе стадии домена пустоты в качестве своего патриарха, и их влияние достигало каждого угла домена небесных границ. Даже если бы у секты Божественного Пламени не было конфликтов с сектой 3 мечей, сектой Звероводов и кланом Чу раньше, если бы они нашли что-то чрезвычайно ценное в этом месте, они бы никак не отреагировали на статус Ца Юньси. Ведь секта 3 мечей, секта Звероводов и клан Чу не слабые подчиненными фракции, такие как секта Золотого Камня. Они не боялись секты Божественного Пламени. Если мы идем туда, мы, скорее всего, столкнемся с людьми из секты 3 мечей, секты Звероводов и клана Чу. Тебе лучше подумать, прежде чем принимать решение, предложил Нитянь. Ца Юньси ненадолго задумалась, прежде чем сказать: мы пойдем и посмотрим. Все будет хорошо, если мы не будем делать поспешных шагов. Хорошо, сказал Нитянь. После путешествия в течение месяца, огромный зеленый метеор вошел в поле зрения Нитяня. Это было место на звездной карте, где были собраны могущественные развоплощенные души, и место, которое Мао Минюань указал им ранее. Когда они приблизились, они обнаружили, что метеор выглядел зеленым только потому, что весь метеор был покрыт какими-то зелеными растениями. Как огромное одеяло, зеленые растения покрывали каждый дюйм метеора. Между тем, метеор был окутан туманной духовной ци, которая, казалось, оставалась невредимой в течение десятков тысяч лет. Кроме того, в центральной части метеорита было изумрудно-зеленое озеро. Наблюдая издалека, это озеро выглядело как драгоценный камень, встроенный в середину метеора. Казалось, что пучки духовной ци поднимались из этого озера и заполняли каждый уголок парящего метеора. Вокруг озера росли всевозможные цветы и травы, издавая приятный цветочный аромат. Многочисленные духовные инструменты полета можно было увидеть у озера. Они были самых разных форм и материалов. Некоторые были похожи на костяных драконов, другие – на мечи и пагоды. Почти 1000 воинов ци из секты 3 мечей, секты, Звероводов и клана Чу были собраны у озера, ведя горячие дискуссии друг с другом. Однако каждый из них, казалось, смотрел на растение посреди изумрудно-зеленого озера. Могущественные эксперты секты 3 мечей, секты Звероводов и клана Чу собрались в круг, как будто они обсуждали, как разделить свое открытие. Приближаясь к своей огненной птице, Ца Юньси не могла не воскликнуть: этот метеор – по-настоящему необыкновенная земля. Туманная аура, поднимающаяся из озера, это чрезвычайно концентрированная духовная ци. Духовная ци также смешивается с богатой древесной энергией, которая питает этот метеор и рождает все виды растений. Люди на метеоре вскоре почувствовали приближающуюся огненную птицу. Их лица становились мрачными, когда они смотрели на нее. Среди почти 1000 воинов ци на земле вспыхнул переполох. Ца Юньси, я не могу поверить, что секта Божественного Пламени тоже нашла это место. Черт возьми, нам придется разделить духовные материалы на еще одну сторону. Разве основные силы секты Божественного Пламени не исследуют другую область? Почему она вдруг появилась здесь? Теперь, когда она здесь, остальные из секты Божественного Пламени, вероятно, скоро прибудут сюда. Очевидно, они не были рады видеть Ца Юньси. Тем не менее, Ца Юньси полностью проигнорировала их комментарии и приземлилась на своей огненной птице. Стоя перед огромным питоном, хорошо сложенная молодая женщина уставилась на нее и Нитяня неприветливым взглядом. «А где остальные силы твоей секты, Ца Юньси?» Женщина была даже выше большинства мужчин. На ней была меховая юбка и кусок кожи, обернутый вокруг груди, обнажая талию, на которой не было ни капли жира. Судя по ее загорелой коже, она часто оставалась на солнце. Ее обнаженные руки, живот и ноги, казалось, были невероятно крепки. Такая богатая эссенция плоти. Выражение лица Нитяня замерцало, когда он смотрел на нее, поскольку она сильно отличалась от большинства женщин, которых он встречал раньше. Эта женщина либо была гибридом, либо родилась уникальной. С помощью специального заклинания, усиливающего тело, она создала свое сексуальное, но смертельно опасное тело. Нитяню казалось, что интенсивность ее ауры плоти могла сравниться с аурой демона пятого уровня. Это означало, что она могла сражаться с демоном пятого уровня, полагаясь только на свое тело. В то же время, ее база культивирования составляла поздний этап мировой стадии. Нитянь тайно высвободил свою ауру плоти, чтобы изучить возраст женщины, и узнал, что ей было всего около 30 лет. Внутренне он воскликнул: «Еще один необычайный воин». Глава 709. Властелин всех миров. Глава 709. Будучи молодой, как Ца Юньси, она уже перешла на средний этап мировой стадии, что само по себе было довольно удивительным. Кто бы мог ожидать, что молодая девушка перед ним была не только на более высоком уровне культивирования, но и что она также обладала глубокой эссенцией плоти. Позади молодой девушки лежал питон, который свернулся небольшой холм. Питон был покрыт черно-белыми кольцами, его глаза сияли холодным светом, что сеяло в душе Нитяня легкое гнетущее чувство. Судя по всему, питон был гибридом морозного и кровавого питона. Из-за этого он обладал как глубокой морозной энергией ледяного питона, так и мощной эссенцией плоти кровавого питона. Когда он оценивал питона, тот бросил на него холодный взгляд. Он почувствовал, как взгляд питона вложил в него поток ледяной энергии, которая даже заставила его кровь замедлиться. Седьмой уровень. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он отвел взгляд в сторону. Духовный зверь седьмого уровня соответствовал воину раннего этапа стадии измерения души. Учитывая, что этот питон был гибридом морозного и кровавого питона, то он, вероятно, был бы еще более мощным. Девушка, казалось, заметила необычное поведение питона и погладила его по макушке рукой. Спокойно. Выражение радости появилось на лице питона, когда он быстро успокоился. Нитянь тогда понял, что питон седьмого уровня был питомцем этой девушки. «Когда ты здесь оказалась, Иньянынь?» — громко спросила Ца Юньси. Молодая девушка огляделась вокруг и не увидела никого из секты Божественного Пламени, а затем сказала: «Прошло уже несколько дней со времен нашего прихода». В этот момент стройный молодой человек с лихими бровями сделал шаг вперед и спросил: «Кто на этот раз возглавляет вашу исследовательскую группу?» «Ранний этап глубинной стадии», — внутренне сказал Нитянь. Парень был одет в одежды секты трех мечей, на его лице была теплая улыбка, как будто он был нежным и безобидным. Однако по сравнению с Иньянани из секты звероводов, Ца Юньси выглядела заметно более осторожной, когда она сказала ему: «Наш великий старейшина». Человек ахнул от изумления. «Старейшина Юэ Юньси здесь». Выражение лиц Иньянани и других близлежащих воинов секты трех мечей и секты звероводов изменились. Из толпы членов клана Чу вышел человек. Остановившись перед Ца Юньси, он сказал: «Старейшина Юэ здесь. Значит, вы нашли что-то очень важное?» Трое юниоров из этих трех фракций теперь собрались перед Ца Юньси. Нитянь, однако, молча слушал, как они продолжали свой разговор. Никому из троих не пришло в голову спросить о нем, будто все они приняли его за лакея Ца Юньси и, таким образом, проигнорировали его. Нитяня это не беспокоило. Он действительно наслаждался покоем. Послушав некоторое время, он понял, что молодую девушку звали Иньянынь. Она была самым ценным учеником секты звероводов. Добродушного молодого человека звали Син Бичин. Он был избранным секты трех мечей. Последнего молодого человека звали Чу Бауэн. Он был на среднем этапе мировой стадии. Он был довольно худым, но с настороженными глазами. Он казался хитрым и находчивым. Вместе с Ца Юньси, четверо из них были избранными секты Божественного Пламени, секта звероводов, секты трех мечей и клана Чу. Однако, так как они были не одного возраста и начали культивировать в разное время, их базы культивирования разнились. Син Бэчин был самым старшим, и у него была самая высокая база культивирования, ранний этап глубинной стадии. Чу Бауэн и Иньянань были примерно одного возраста, а Ца Юньси была самой младшей из них. Несмотря на это, у нее был исключительный талант к культивированию. Она уже была на среднем этапе мировой стадии, так же как Чу Бауэн и Иньянань. Из их разговора Нитянь также узнал, что секта трех мечей, секта звероводов и клан Чу прибыли в этот запретный регион на своих древних звездолетах. Они причалили свои древние звездолеты по периметру и полетели в эту область на своих индивидуальных духовных инструментах полета. Несмотря на то, что этот регион прошел через большие изменения, и звездолеты уже могли спокойно путешествовать внутри этой некогда опасной области, они решили не рисковать. Несмотря на то, что отдельные духовные инструменты полета были не так быстры, как древние звездолеты, и они не могли выдержать сильных ударов, Они были намного меньше и проворнее. Они были построены для путешествий по таким метеоритным поясам, прямо как этот. Это был первый раз, когда эти три стороны отправили исследовательские команды в этот регион, поэтому они не позвали в этот поход воинов стадии домена пустоты. Лидеры и самые могущественные члены их команд были только на позднем этапе стадии измерения души. Все их эксперты пользовались высокими позициями в каждой из своих сект. Обычно они проводили большую часть времени, практикуя в уединенном культивировании, и редко занимались подобными делами. На этот раз эти три отряда намеревались получить общее представление об этой запретной области только от более слабых членов фракции. Если бы они пришли к каким-то важным открытиям, то эксперты стадии домена пустоты телепортировались бы из своей штаб-квартиры на древние звездолеты, которые были размещены по периметру через встроенные порталы телепортации. Из-за этого Инь-Янь, Синбэй Чен и Чубауэн были удивлены, услышав, что Юэйнси лично пришел в это место. В конце концов, статус Юэйнси в секте Божественного Пламени был вторым после лидера секты. Лишь в очень редких случаях он покидал штаб-квартиру секты Божественного Пламени. Тот факт, что он был здесь, должен означать, что секта Божественного Пламени обнаружила что-то очень важное. На данный момент, лидер команды секта Трех Мечей решил выйти из толпы, где старейшина Юэ, Ца Юньси. Это был сгорбленный старик, который выглядел значительно ниже остальных. Его звали Вэй Юй. Как один из старейшин секты Трех Мечей, он находился на позднем этапе стадии измерения души. Нитянь не знал, но именно прибытие этого человека заставило Чжао Шаньлинга закончить свою битву против людей из секты Горы Блаженства в зоне космического разрушения. Чжао Шаньлинг почувствовал его приближение на быстрой скорости и, таким образом, растворился в воздухе с помощью своей пагоды духа пустоты. По этой причине он никогда не видел ни Чжао Шаньлинга, ни Нитяня. «Пройдет некоторое время, прежде чем он доберется сюда», — ответила Ца Юньси. Вэй Юй кивнул. «Хэмэмэм, если это так, то, что мы нашли здесь, пока не имеет ничего общего с сектой Божественного Пламени. Но старейшина Вэй, я ведь здесь, не так ли?» — сказала Ца Юньси, улыбаясь. «Ты», — Вэй Юй фыркнула, — «ты еще не можешь представлять секту Божественного Пламени». Ца Юньси выглядела недовольной, но не пыталась опровергнуть его, как будто она знала, что не сможет убедить всех этих людей дать ей долю духовных растений, которые росли у озера. «Попробуй собрать все духовные растения высокого качества до того, как сюда доберется секта Божественного Пламени», — крикнул Вэй Юй. «Кроме того, не пытайся войти в озеро или исследовать его осознанием своей души». Два эксперта позднего этапа стадии измерения души из секты звероводов и клана Чу подхватили один за другим. «Мы уже пытались. В этом озере есть что-то странное. Оно поглотит любое осознание души, которое вы пошлете в него. Даже мы не можем разглядеть, что находится на дне озера, так что тебе лучше не тратить время зря». Затем они втроем устроили так, чтобы их члены разошлись и начали собирать духовные растения. Все духовные растения были среднего или премиум класса. Нитянь никогда не видел многие из них раньше. Очевидно, они не росли в домене падающих звезд. Несмотря на то, что эти духовные растения были не очень высокого качества, их было много и они были густо распространены вокруг озера. Воины Ци из всех трех сект быстро распространились вокруг озера. Все достали сосуды для хранения духовных растений. Никто из них не удостоил Нитяни Ца Юньси вниманием. Так как Ца Юньси не получила разрешения собирать духовные растения, если бы она действовала по-своему, она могла бы разозлить три стороны, так что она могла только отказаться от этой идеи. К счастью, это были не очень ценные духовные растения, так что она не возражала, наблюдая, как три стороны собирают их. Вскоре она и Нитянь стали единственными, кто остался на месте. Все остальные ушли и начали суетиться. Затем в глубине ее глаз замерцал огненный свет, когда она посмотрела на изумрудно-зеленое озеро. Однако через несколько мгновений свет погас. Она издала приглушенный стон, как будто ей было больно. Очевидно, она не приняла совет Вэй Юя и попыталась исследовать озеро. Результат казался неприятным. Нитянь увидел, что с ней случилось, и таким образом отказался от идеи сделать попытку сам. Он послал огонек осознания души в духовную жемчужину в своем кольце. Сразу же после этого он обнаружил, что несколько мощных развоплощенных душ стали беспрецедентно беспокойными. То были души из котла, которые Нитянь поглотил в секретной комнате под штаб-квартирой секты Божественного Пламени. Место, где они были собраны на звездной карте, было ничем иным, как метеором, где сейчас был Нетянь. Но в этот момент неугомонные души разлетелись повсюду внутри духовной жемчужины, как будто они умирали, но жаждали вырваться на свободу. Нетянь холодно улыбнулся. Выбраться не так-то просто. Затем он извлек свой клочок осознания души из духовной жемчужины и использовал его, чтобы исследовать череп, в котором была заключена душа. Эта душа также неоднократно бросалась внутри черепа. Тем не менее, она была остановлена барьером звездной энергии и не могла вырваться на свободу. Странно. Нетянь не был уверен, чем раньше были мощные души в жемчужине. Однако он был уверен, что душа, заключенная в этом черепе, принадлежала фантому. Тем не менее, тот факт, что все они стали беспокойными, доказал, что в этом метеоре должно быть что-то особенное. В очередной раз он положил глаза на изумрудно-зеленое озеро, поскольку он становился все более заинтригованным. Это озеро как-то связано с фантомами. У него было ощущение, что именно озеро вызывало необычное поведение развоплощенных душ. Пока он размышлял над этим вопросом, питон Инь-Янань медленно приблизился к нему. Его огромное тело скользило по ледяной земле, порождая слабый звук. Глаза питона сияли светом сильной жажды крови. «Держи своего питомца, Инь-Янань!» — крикнула Ца Юньси. Инь-Янань собирала духовные растения в отдаленном месте. Она мгновенно обернулась, услышав крик Ца Юньси. Белый туман, смешанный с ледяными осколками, вырвался из огромной пасти питона. Выражение лица Ца Юньси мелькнуло, когда она заметила, что питон не нападал на нее. Он напал на Нетяня. Глава 710. Властелин всех миров. Глава 710. Нетянь почувствовал опасность еще до того, как огромный питон изрыгнул морозный туман. Как только он открыл рот, выражение лица Нетяня мелькнуло, и он без колебаний отпрыгнул назад. Белый туман нес крошечные ледяные осколки и ужасающую ледяную энергию, которая могла заморозить все что угодно. Где бы она ни распространялась, зеленая растительность сначала замерзала, а затем взрывалась. Мало того, что туман был холодным, он распространялся с пугающей скоростью. Как туманная белая река, она преследовала Нетяня, куда бы он ни пошел. Несмотря на то, что туман был все еще в нескольких метрах от Нетяня, он чувствовал, что пронзительный холод уже достиг глубин его души, делая его жестким и очень неудобным. «Инь-Янань!» Ца Юньси снова прокричала, когда она вызвала свою птицу пламени. Когда огненная птица взмахнула крыльями перед Нетянем, она мгновенно была охвачена яростным пламенем. Морозный туман врезался в пылающую птицу, словно толстый ледяной столб. Огненная птица сильно дрожала и извергала яростное пламя изо рта. Алое пламя и белый ледяной туман столкнулись в яростной манере, порождая громкий треск. Вокруг огненной птицы образовался огненный барьер, который разросся, как распустившийся цветок. Огненная птица стояла между морозным туманом и Нетянем, не давая неуступчивому морозному туману поглотить его. Питон был необычайно свиреп. Его красные глаза светились сильной жаждой крови. На его морде появилась грусть, поскольку морозный туман не смог заморозить Нетяня. Затем он скользнул к огненной птице на полной скорости. Черно-белые кольца на его теле, длиной более 10 метров, выглядели необычно отчетливо. «Стой!» В этот самый момент Инь-Янинь из секты звероводов, наконец, помчалась обратно. Она быстро приземлилась на голову питона и пробормотала с растерянным выражением лица. «Что с тобой случилось, Инь-Янинь? Ты сказала ему сделать это?» Яростно спросила Ца Юньси. Нетянь подхватил. «Пожалуйста, следите за своим питомцем, мисс Инь». Он также был довольно удивлен тому, что питон проявлял такой сильный интерес к нему с самого начала. Он уже замаскировал свою ауру плоти, которая была столь же энергична, как у Инь-Янань. Обычно, даже аутсайдеры, более могущественные, чем он, не могли видеть сквозь его маскировку. Кроме того, тот факт, что Инь-Янань, которая также обладала мощной энергией плоти, казалось, не проявляла никакого интереса к нему, доказывая, что даже она не смогла разглядеть его маскировку. Тот факт, что ни один эксперт стадии измерения души из секты трех мечей, секты звероводов или клана Чу не обратил на него особого внимания, показал, что они тоже ничего не чувствовали. Кто бы мог подумать, что животное начнет преследовать его. На самом деле, он уже послал клочок осознания души в кольцо владения. Он был на грани призыва доспеха драконьего доспеха и использования его для битвы против ледяного питона. Мастер. Он внезапно получил сообщение души от доспеха драконьего пламени, в котором доспех спрашивал, что только что произошло. Нитянь кратко объяснил ему этот вопрос. Затем душа сказала: «Мастер, так как этот питон является гибридом ледяного и кровавого питона, он обладает родословной кровавого питона, которая позволяет ему проницательно ощущать ауру плоти в своем окружении. Кроме того, поскольку он на седьмом уровне, он уже должен быть довольно умным. Многие духовные звери седьмого уровня даже способны принимать человеческий облик. Этот гибрид питона немного особенный. Может быть, ему нужно больше времени для трансформации. Тем не менее, его родословная и интеллект уже позволяют ему видеть уникальную ауру плоти, которую ты испускаешь, независимо от того, насколько она слаба. Несмотря на то, что я потерял большую часть своих старых воспоминаний, я все еще чувствую твою уникальную ауру и знаю наверняка, что эссенция крови в твоем сердце поможет мне». Нитянь тогда понял, что для этого огромного питона его уникальная аура плоти привлекала тем, что она была бы для него идеальным источником энергии. Почувствовав необычное поведение питона, Вэй Юй, Син Бэчинь и эксперты стадии измерения души также присоединились к разговору. Хун Сянь из секты звероводов спросил Инь Янань, что случилось. Затем он взглянул на питона. Он, Инь Янань, звучало нерешительно. Казалось, он хотел поглотить этого человека. Инь Янань указал на Нитяня. Будучи хозяином питона, между ней и питоном была смутная связь души. Она знала, что питон проявил большой интерес к Нитяню, когда она ушла собирать духовные растения. Поэтому она предупредила его, чтобы он не делал необдуманных шагов, которые, как она знала, вызовут ненужные проблемы. До тех пор, пока она отдавала приказ, чтобы это ни было, питон действовал по нему с абсолютным послушанием. Она думала, что на этот раз будет то же самое. К ее удивлению, вскоре после того, как она приказала питону съесть духовные растения, он фактически пошел против ее приказа и решил съесть Нитяня. Это был первый раз, когда питон наслушался ее с тех пор, как она приручила его. Хун Сянь ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Это всего лишь недоразумение, парень. Мы обуздаем ледяного питона и убедимся, что подобное больше не повторится». В конце концов, у Цай Юньси была секта божественного пламени за спиной, не говоря уже о том, что Юэ Юньси лично возглавлял их исследовательскую команду на этот раз. Хун Сянь не хотел разрывать временные мирные отношения с сектой божественного пламени из-за такого пустяка. Цай Юньси холодно фыркнула. «Этот зверь чуть не ранил меня. Он член вашей секты, Цай Юньси?» — с любопытством спросила Инь Янань. «Нет», — сказала Цай Юньси с недовольным выражением лица. «Он не из вашей секты». Глаза Инь Янань загорелись, когда она предложила: «Мой ледяной питон проявил к нему большой интерес. Почему бы тебе не назвать свою цену? Я куплю его у тебя». Разъяренный ее словами, Нитянь холодно спросил: «Ты думаешь, что можешь позволить себе купить меня? Ты просто никто, воин раннего этапа мировой стадии», — сказала Инь Янань, презрительно глядя ему в лицо. «Таких, как ты, можно встретить повсюду. Каким сокровищем ты себя считаешь? Скажи мне, Цай Юньси, что ты хочешь взамен на него? Мой ледяной питон, кажется, действительно голоден. В противном случае, он не пошел бы против моего приказа». Нитянь указал на Инь Янань и сказал: «Старейшина Хун, какова ее цена? Я куплю ее у тебя». Выражение лица Хун Синя похолодело, когда он услышал эти слова. «Следи за языком, малыш. Инь Янань, наша избранница, никто не может назначить за нее цену». Нитянь холодно рассмеялся. «Так что же заставило ее думать, что за меня можно выставить цену?» Инь Янань презрительно усмехнулась. «Кем ты себя возомнил? Будущий глава секты божественного пламени?» Затем она посмотрела на Цай Юньси вопросительным взглядом и спросила: «Так, какова его цена? Он не мой слуга, чтобы продавать», — холодно сказала Цай Юньси. Инь Янань пожала плечами. «Тогда ладно». На самом деле, это было несерьезное предложение. Она ожидала, что Цай Юньси, вероятно, не согласится на это. Поэтому, слегка недовольная, она погладила рукой голову ледяного питона и послала в него осознание души, чтобы утешить его. Краснота в глазках-бусинках ледяного питона постепенно исчезла, вернув свой первоначальный серебристо-белый цвет. «Тебе лучше держаться от него на безопасном расстоянии. Я не очень давно приручила его. Даже я не могу обещать, что он будет слушать меня все время». С этими словами Инь Янань выстрелила Цай Юньси и Нитяня холодным взглядом. В этот момент Хун Сянь сказал: «Хорошо, хорошо, это была наша вина. Вы двое можете прогуляться и собрать несколько духовных растений в качестве компенсации, но не слишком много. Кроме того, Иньянань говорила правду. Этот ледяной питон все еще немного дикий. Он может попытаться напасть на вас снова, если вы подойдете слишком близко. Мы не хотим, чтобы что-то ставило под угрозу мирные отношения между нашими сектами, но вы должны внести свой вклад, чтобы мы могли избежать ненужных конфликтов». Нитянь холодно посмотрел на ледяного питона и сказал: «Не вините меня за то, что я верну должок, если этот зверь попытается напасть на меня снова». Иньянань холодно хмыкнула, ничего не говоря. Цаюньси затащила Нитяня на птицу пламени и улетела. После того, как они были на значительном расстоянии от ледяного питона, она спросила: «Почему ты думаешь, что сможешь сразиться с этим питоном седьмого уровня?» Глава 711. Властелин всех миров. Глава 711. Цаюньси казалось, Нитянь блефовал и пытался разозлить Хун Синя и Иньянань из секты звероводов. Она не думала о Нитяне с тех пор, как узнала, что самые могущественные эксперты в домене падающих звезд были всего лишь на позднем этапе стадии измерения души. Слабая база культивирования Нитяня и его прошлое заставили ее предположить, что он был лишь счастливчиком, который каким-то образом завоевал благосклонность Юэйнси. Кроме того, ее группа понесла большие потери, потому что им пришлось ждать его. По этим причинам, она находила внушительную манеру Нитяня смехотворной. Нитянь холодно фыркнул: «Даже если бы ты не помогла мне сейчас, этот ледяной питон не смог бы мне навредить». Затем, сузив глаза, он посмотрел через плечо на Иньянань издалека. «Это просто зверь седьмого уровня. Если бы он меня разозлил, то я сам бы съел его заживо». Даже издалека он все еще мог видеть презрительный взгляд в глазах Иньянань. Цаюньси повернулась, чтобы посмотреть на него, и спросила: «Что? Просто зверь седьмого уровня? Ты знаешь, насколько силен этот зверь седьмого уровня? Обычный духовный зверь седьмого уровня так же силен, как и воин раннего этапа стадии измерения души. Ну да, то, что он является гибридом. Средний этап стадии измерения души. Почему ты думаешь, что сможешь пережить его смертоносные клыки?» Цаюньси хорошо знала, что она пострадала, чтобы отразить морозный туман ледяного питона от Нитяня. Если бы Иньянань не подошла, чтобы сдержать его, единственное, что она могла сделать, чтобы спасти его, это увести его как можно дальше с помощью своей огненной птицы. Столкнувшись с ее насмешливым вопросом, Нитянь только скривил губы, не говоря ни слова. Конечно, Нитянь был достаточно уверен, и он действительно смог бы противостоять и питону, и Иньянань. В конце концов, ледяной кровавый питон не мог сравниться с костяным демоном крови в его кольце. Он верил, что ледяной кровавый питон станет добычей, ожидающей, когда его убьют, как только он выпустит костяного демона крови. Костяной демон крови уже поглотил кровь многих экспертов-аутсайдеров седьмого уровня. Нитянь был уверен, что его боевое мастерство окажется намного выше, чем у ледяного кровавого питона. Хотя Хун Сянь, Вэй Юй и Чу Сюань Чжи от Чу клана были на позднем этапе стадии измерения души, Нитянь считал, что костяной демон крови победил бы, пока они не собрались бы все втроем против него. Причина, почему Нитянь не вызвал костяного демона крови, была только в том, что он волновался, что это поставит его в опасность. В конце концов, костяной демон крови может быть использован только как средство борьбы с врагами. Он не сможет защитить его так же, как Чжао Шаньлинг, с помощью его глубокой пространственной магии, которая могла защитить его душу от атак души. Хун Сянь и двое других находились на позднем этапе стадии измерения души. У него будут большие неприятности, если они обрушат на него магию души. Видя, что Нитянь ничего не сказал, Цаюньси фыркнула: «Я знала, что ты блефуешь». Затем, с помощью огненной птицы, они вдвоем улетели все дальше и дальше от секты звероводов. По-видимому, она приняла слова Хун Синя близко к сердцу, опасаясь, что недавно прирученный питон снова нападет на Нитяня. С разрешения Хун Синя она посадила огненную птицу в отдаленном районе и начала собирать духовные растения. После того, как птица пламени улетела, воины Ци, которые собрались в этом месте из любопытства, постепенно ушли, чтобы снова выбрать духовные растения высокого уровня. Хун Сянь и Иньянань были единственными, кто остался на месте. Нахмурив брови, Хун Сянь тихо спросил Янань: «Ты полностью приручила этого ледяного питона, верно?» «Да», — тихо ответила Иньянань. «В этом парне есть что-то странное, старейшина Хун. Как вы знаете, несмотря на то, что ледяной питон питается плотью, он был чрезвычайно придирчив к своей добыче. Он даже не смотрел на духовных зверей низких уровней. Кроме того, он несет родословную кровавых питонов, поэтому его восприятие ауры плоти несравнимо проницательно. Поскольку люди не обладают сильной аурой плоти, он никогда не проявлял к кому-либо интереса. Я уверена, что он не проигнорирует мои приказы, даже если его соблазнит духовный зверь шестого уровня. Хун Сянь некоторое время размышлял в тишине, прежде чем кивнуть и спросить: «Ты сказал это, чтобы спровоцировать этого человека?» Иньяна не улыбнулась. «Да, этот парень не из их секты, но Цай Юньси везла его на своей огненной птице. Он не должен быть просто никем». Цай Юньси всегда была высокомерной. Она даже не позволяла ученикам секты Божественного Пламени ездить с ней на ее огненной птице, если бы только это не было вопросом жизни и смерти. Тот факт, что она путешествует одна с этим человеком, уже давно привлек мое внимание. Брови нахмурились, Хун Сянь вмешался. «И этот парень даже попросил меня назначить цену на тебя», — с серьезным выражением лица Иньянань сказал. Однако, его глаза были наполнены уверенностью, когда он говорил: «Поэтому я не думаю, что он угрожал мне просто так. В его распоряжении должно быть что-то особенное. У меня такое чувство, что он действительно может нанести серьезный урон моему ледяному питону. Вот почему я так старалась успокоить его. Я не хотела, чтобы ему было больно». Хун Сянь ахнул от удивления. «Что, ты действительно думаешь, что у этого человека есть все, чтобы серьезно ранить твоего ледяного питона?» Иньянань энергично кивнула. «Я уверена». Хун Сянь посмотрел на нее глубоким взглядом, прежде чем кивнуть. «Я понимаю. С этого момента я буду уделять больше внимания этому парню». Так как он знал, что его секта рассматривала Иньянань как обладающего талантом ученика, которого можно было найти только раз в 1000 лет, он доверял ее суждениям и инстинктам. Цай Юньси намеренно отделилась от области, где находились ученики секты звероводов. Она нашла отдаленный уголок уникального озера, чтобы причалить на своей огненной птице. Когда она спрыгнула, чтобы собирать духовные растения, Нитянь небрежно обошел вокруг. Когда он был впечатлен богатством древесной энергии в этом месте, ему пришла в голову идея. «Иди вперед, я найду место для культивирования. Не стоит обращать на меня внимание». С этими словами он ушел от нее в место, где не было много цветов, но в место, покрытое зеленой растительностью.